Издание Гиты. В Индии Гита издавалась настолько часто, что нет возможности, да и надобности перечислять эти издания. В общем, они стереотипны. В своей работе я пользовался изданием Тукурами Джаваджи, Бомбей, 1914 год. Предложение добавлено из рукописи, примечание редактора. Из европейских изданий основным в XIX веке считалось издание Шлегеля и Лассена 1846 года. В 1861 году текст в транскрипции был издан Бюрнуфом, в 1922 году Михальским и Винским, в 1925 году Эдгертоном, второе издание в 1946 году. Все эти издания в транскрипции. Наиболее ценным является издание Михальского и Винского. Отто посвятил вопросу о разночтениях Гиты отдельный труд, а также статью в юбилейном сборнике Винтерница. На основании изучения кашмирской рукописи Отто выдвинул теорию о первичном тексте Гиты, считая наиболее древней рукописью Махабхараты кашмирскую. Отто полагает, что в ней еще сохранились следы борьбы вокруг текста Гиты, закончившейся победой взглядов Шанкары. Не существует ни в индийской, ни в европейской литературе единого мнения о первоначальном тексте Гиты и о школе, в которой возникло это великое творение человеческого духа. Высказываются самые разнообразные, порой противоречивые мнения, часто малообоснованные и скорее выражающие симпатии или антипатии их авторов, нежели объективную оценку фактов. Как и всякое эпическое или полуэпическое произведение, Гита была создана, по-видимому, не сразу, и, может быть, правы те, кто видит в ней первоначальный эпический остов, на котором была впоследствии развернута религиозно-философская поэма. Остов этот – трагическая ситуация Арджуны на поле битвы, его обращение к Шри Кришне с мольбой о руководстве. Этот остов относится ко всей поэме приблизительно так, как относится к драмам Шекспира первоначальные легенды, использованная великим драматургом как фабула, как скелет, на который наращена живая плоть поэтического творчества. Трагическая ситуация Арджуны, вынужденного сражаться против своих родных, поражает мысли и чувства, побуждает перенестись от частного к общему. Так порождается философское обобщение и создается грандиозная нравственная проблема. Гита не может потерять своей духовной и философской ценности, уже хотя бы потому, что это один из наиболее ранних памятников в истории человечества, где нравственная задача возведена в степень всей человеческой проблемы до уровня, где личность человека вынуждена признать общечеловеческий нравственный закон выше своего индивидуального существования. Арджуна предпочитает быть убитым, чем нарушить дхарму. Нравственная проблема ставится в одной из своих острейших форм, в форме вопроса о праве одного человека на жизнь другого. Отправная точка философии Гиты – этическая, и этим она особенно близка традициям русской философии, как правило, тоже носящим выраженный этический характер. Назовем только имена Сковороды, Чаадаева, Толстого, Достоевского, Соловьева. Если упустить этот момент, то Гиту можно, выражаясь словами пушкинского Сальери, разъять как труп, проверить алгеброй гармонию, разложить ее на грамматические части, рассечь логические связки и суставы, как это делал Гарбе и его школа, и все же не найти сущности этой дивной поэмы о Махатме, являющемся в минуту высочайшей личной трагедии метущемуся сознанию ученика. А если воспринята художественная цельность произведения, то раз и навсегда отпадает вопрос о его мозаичности логической, философской и филологической. Бесконечное противоречие ученых оценок Гиты, ее остова, прибавлений, сами по себе свидетельствует о неосновательности всех этих теорий. Пусть Гита исторически создавалась по частям, текст 1.2.38 вполне возможно принять как остов, но в том виде, как она дошла до нас, это целостное художественное и философское произведение, ценность которого воспринимается непосредственно. Этим не отрицается возможность существования в современном каноническом тексте Гиты интерполяций и существования вариантов Гиты, но интерполяции не могут нарушать целостности поэмы, как не нарушают целостности шекспировских драм, несомненно, существующие в них интерполяции. Трудно себе представить, чтобы Гита создавалась без всяких вариантов. Приходится удивляться не тому, что они были, а тому, что их так ничтожно мало, что передаваемая из устно в течение многих сотен лет, Гита так выкристаллизовалась в сознании масс, что варианты утратили практическое значение и свелись на немногочисленные разночтения, которых гораздо меньше, нежели в произведениях, зафиксированных при их возникновении рукописно и печатно, хотя бы, например, в тех же шекспировских драмах. Доказательства мозаичности Гиты хотят видеть в предполагаемой несистематичности ее изложения и наличии противоречий, но к всякому произведению следует подходить с исторической точки зрения, с позиций, на которых оно стоит. С европейской точки зрения в Гите не приходится отрицать известную несистематичность изложения и наличие повторений. Однако Гита, рассматриваемая исторически, ничуть не менее систематична, чем любое другое произведение санскритской литературы, современное этому памятнику. Нужно не забывать о своеобразном строе мысли индейцев, непривычном для европейца, но следующим логическим законам, как это хорошо показал Щербацкой в своих многочисленных изысканиях о логике индейцев, в частности, о буддийской логике. Нужно учесть любовь древних индейцев к повторениям и перечислениям. Наконец, надо считаться и с общей идеей произведения. Внутреннее противоречие в Гите обычно только кажущееся и во многом зависит от тенденциозности перевода. Сравнить, например, обвинение Гиты Эдгертоном в непоследовательности и в нецелесообразности. Подробнее об этом в примечаниях. Гита – типичное диалектическое произведение, нередко сознательно вскрывающее и подчеркивающее противоречие с целью найти им то или иное разрешение. Если эти разрешения не удовлетворяют современного читателя, то это не значит, что 2500 лет тому назад они были неубедительны. Расценивать Гиту с точки зрения современной логики и гносеологии было бы так же неправильно, как расценивать труды Гиппократа с точки зрения современной медицины. Конечно, и при историческом подходе в Гите можно отметить некоторые несогласованности, но они не нарушают общей целостности произведения. Вообще говоря, общеизвестно, что санскритская литература отличается своеобразием в отражении истории и склонностью к противоречию. Ламмот высказывал мнение, что Гита есть самостоятельное произведение, лишь позже включенное в Махабхарату. Такая мысль вполне вероятна именно потому, что Гита представляет собой вполне законченное самостоятельное целое. Впрочем, подобных отдельных поэм немало в Махабхарате. Сравни, например, «Наль», «Савитри» и прочее. Образ Арджуны трактуется в Гите совершенно своеобразно, совсем иначе, чем в других местах Махабхараты, где Арджуна представлен в обычных тонах эпического героя. Так, например, в Вирата Парван, четвертая книга, в эпизоде «Похищение коров» 861-2376 описано сражение Арджуны с Дурьодханой и другими представителями рода Куру в обычных эпических тонах, гиперболически огромное оружие Арджуны, лук Гандива, наводящий трепет, громыхание его колесницы и прочее. Арджуна без малейшего колебания нападает на войско Куру, крушит направо и налево, как и полагается эпическому герою. Боги толпой созерцают сражение, сочувствуя пандавам. Этот и другие эпизоды Махабхараты настолько существенно отличаются от Гиты, что действительно получается впечатление двух совершенно разных по духу и мироощущению произведений. Во всяком случае, можно смело утверждать, что Гита, безотносительно к Махабхарате, есть законченное произведение, хотя, по-видимому, и возникшее на фоне существовавших ранее рапсодий. Отношение Гиты к другим философским текстам Махабхараты, в частности, к Мокшадхарме и Анугите, представляет вопрос, подлежащий особому рассмотрению.